Солнечная система встретила нас первозданной пустотой космоса. Мы вышли из прыжка за орбитой Нептуна. Я уже бывал здесь раньше. По старой имперской традиции выпускники военных училищ в обязательном порядке посещали колыбель человечества перед тем, как приступить к службе в качестве офицеров. Даже во время войны этот порядок соблюдался неукоснительно. В тот раз орбиты планет и даже открытый космос были заполнены внутрисистемными и межзвездными кораблями, постоянно переговаривающимися между собой и с диспетчерами по гиперсвязи, совершающими взлеты и посадки, разгоняющимися для прыжков или, наоборот, выходящими из гипера в обычное пространство. Сейчас космос был пуст. Никто не встретил чужой неизвестный корабль, не потребовал лечь в дрейф и назвать себя и цель визита. Промышленных пустотных объектов в Солнечной системе не строили. Уже очень давно Земля перестала быть центром империи, ее превратили в огромный заповедник, планету-курорт, отдохнуть на которой слетались люди из колонии и метрополии. Провести отпуск здесь считалось престижным, и позволить себе такую поездку могли не все. Тем не менее, Солнечная система всегда неплохо охранялась. В колониях непосредственную охрану системы всегда осуществляли эскадры, состоящие из кораблей, построенных на собственных верфях, или приобретенных у других таких же колоний, с экипажами, набранными на месте. И только здесь, ну и в метрополии, конечно, роль кораблей прикрытия играла полновесная эскадра имперского флота. Пожалуй, единственными объектами, которые можно было отнести к военно-промышленной инфраструктуре, были судоремонтные верфи на орбите Титана. Там же находилась и база флота, но сейчас Сатурн вместе со своим крупнейшим спутником находился от нас по другую сторону Солнца, так что оттуда наш небольшой корабль могли и не видеть, хотя мы демонстративно отключили маскировочное поле. Пока межзвездная связь еще работала более-менее стабильно, никаких неприятных новостей из Солнечной системы не приходило. Но последнее сообщение отсюда в общеимперскую сеть ушло больше полугода назад, а за это время могло произойти что угодно. По заведенному еще со времен первого императора обычаю, формальным правителем Солнечной системы всегда становился близкий родственник главы государства. Чаще всего сын или дочь, иногда младший брат или сестра. Наследование власти в империи не практиковалось. Императора выбирал сенат. Но срок его правления ничем не ограничивался. Поэтому после гибели метрополии, вместе с самим императором и сенатом, в бывшей империи образовался правовой вакуум. Но никто из родственников императора, в том числе и отсюда, претендовать на его место не мог. В Солнечной системе корабли Роя появились лишь однажды. Стандартная рейдовая эскадра противника пыталась было сунуться ко внутренним планетам, но получила по зубам с неожиданной силой и была вынуждена быстренько убраться во свояси. Повторять набег на систему, не представлявшую с военной точки зрения никакой ценности, но при этом хорошо укрепленную, Рой не стал. Если наша информация не устарела, то сейчас главой правительства Земли и всей системы являлась младшая дочь императора Евгения Новикова. Знал я о ней только то, что можно было почерпнуть из общей имперской сети, то есть исключительно официальную сторону ее жизни. Каких-либо скандалов, связанных с ее именем, ни я, ни Хельга не помнили. В свои 27 лет Евгения еще не вышла замуж, хотя желающих, я думаю, имелось в достатке. Помимо высокого положения и весьма влиятельного папы, дочь императора обладала незаурядной внешностью, хотя идеальной красавицей я бы ее не назвал. В общем, я уверен, что список претендентов на руку и сердце главы Солнечной системы состоял из многих страниц убористого текста. Правда, в сети бродил непроверенный слух о том, что в самом начале войны уже почти получивший ее согласие на брак блестящий флотский офицер, командир имперского крейсера, погиб в неравном бою с линкором и авианосцем Роя. Но где в этой истории правда, а где вымысел, можно было только догадываться. Нас заметили только после пересечения орбиты Юпитера. Бардак. За такое в былые времена командир эскадры прикрытия пошел бы под трибунал без всяких разговоров. Но времена, как видно, изменились. «Неизвестный корабль, ответьте службе контроля пространства Солнечной системы. Немедленно назовите себя и цель вашего визита». На проекционном экране появилась объемная фигура офицера с погонами полковника. На заднем плане маячили еще какие-то люди в форме, и даже в штатском. Форма полковника вызывала у меня удивление. Чем-то она напоминала имперскую, но цвет ткани и покрой несколько отличались. Я включил передачу ответного сигнала. «Здесь лейтенант Илья Чехов, командир среднего разведывательного корабля «Скаут» и полномочный представитель союзного государства людей и джангров. Цель прибытия – дружественный визит для установления дипломатических отношений и проведение переговоров о сотрудничестве и торговле. С кем имею честь говорить?» По ту сторону экрана возникла пауза на собирание из пола упавших челюстей. Такой заявки, как я понял, там никак не ожидали. «Полковник Хендриксон, силы самообороны Солнечной системы», — через некоторое время представился офицер. «Но позвольте, лейтенант, ни меритократии джангров, ни империи ведь больше нет. О каком союзном государстве вы идете речь?» «Вы ведь видите мою форму, господин полковник. Это форма императорской армии, а я все еще ее офицер, хоть и нахожусь временно в резерве. Так что для меня империя продолжает существовать, хотя пока в ней нет ни императора, ни сената. Но это дело времени. А что касается меритократии джангров, мой коллега по высшему совету союзного государства легче ответит на ваш вопрос». В зону связи шагнул Колн. При виде джангра лицо полковника Хендриксона от удивления пошло пятнами, но он всеми силами старался держать себя в руках. «Доброго времени, полковник. Мое имя Колн», — представился джангр. «Я представляю здесь меритократию и прибыл для переговоров вместе с главой нашего посольства лейтенантом Чеховым. Наше союзное государство ставит своей целью возрождение меритократии джангров и империи людей, и мы надеемся на сотрудничество с правительством Солнечной системы». «Можете называть меня советник Колн, полковник?» «Да, господин советник. Просто советник». «Советник Колн, мне нужно обсудить ситуацию с руководством. Прошу вас лечь в дрейф и ожидать на связи». Ждать пришлось около часа. Наконец, система связи оповестила нас о входящем вызове. На этот раз с экрана на нас с Колном мрачно глянул высокий тучный офицер в мундире адмирала флота. Полковника Хендриксона или других офицеров рядом видно не было. «Что это за клоунада с каким-то союзным государством, лейтенант?» Посмотрев на меня из-под лобья и полностью игнорируя Колна, спросил адмирал. «Кто вы такие и что вам нужно в Солнечной системе?» «Мы бы хотели провести переговоры с Евгенией Новиковой, господин адмирал флота», — спокойно ответил я. «У нас есть предложение для вашего правительства, которое, я уверен, ее заинтересует». «С Евгенией Новиковой? А о чем вы собираетесь говорить государственной преступницей, лейтенант?» «Системой управляет комитет начальников штабов, а я, адмирал флота Феррейра, являюсь его председателем. Либо вы излагаете свое предложение мне, либо можете проваливать. Возрождение империи нас не интересует, а меритократии и подавно. Своих проблем знаете ли более чем. У вас 2 минуты для того, чтобы меня заинтересовать». Я задумался. То, что нам здесь не рады, было очевидно. Но нужные мне корабли имелись только здесь. Корабли колониальной постройки не обладали нужными боевыми качествами, а терять людей после той мясорубки, через которую я прошел во время войны с Роем, я не хотел категорически. Кроме того, в моих планах не последнее место отводилось Евгении Новиковой. Как дочь императора она не могла претендовать на его место, но выступить некой объединяющей фигурой, например, при формировании нового сената, была вполне способна. «Одна минута уже прошла, лейтенант», — усмехнулся Феррейра. «Я жду». 8 тонн тетрала. Произнес я, глядя в глаза адмиралу. Феррейра умел сохранять невозмутимость, но его глаза полыхнули огнем, выдавая заинтересованность. «Откуда они у вас, лейтенант?» Адмирал взял себя в руки и нацепил на лицо пренебрежительную усмешку. «Некорректный вопрос, господин адмирал флота», — ответил я с улыбкой. «В моем детстве на подобные вопросы отвечали, где взял, там больше нет. Такой ответ вас устроит? Хамите старшему по званию, лейтенант?» «Ничуть, господин адмирал флота, это чистая правда». «Но допустим. И что вы хотите за топливо?» «Линкор проекта «Вепрь» в полном снаряжении, десантный корабль класса «Филин» с вооружением и ботами для роботизированного штурмового батальона и средний транспорт снабжения с 3 боекомплектами для кораблей и десанта». «Лейтенант, а вы не маловато запросили? Может, вам еще что-нибудь отдать в качестве бонуса?» В голосе адмирала сквозил неприкрытый сарказм. «Конечно, господин Феррейра». Абсолютно серьезно ответил я. «Это еще не все. Нам нужна живая, здоровая и полная сил Евгения Новикова. Ну и если еще боеприпасов подкинете, я не откажусь». «Лейтенант, вы наглец!» В голосе Феррейры звучало праведное возмущение. «Где вы слышали о таких ценах на тетрал?» «А я, господин Феррейра, в последнее время вообще не слышал ни о каких ценах на топливо для гипердвигателей. Его просто никто не продает. А мы прилетели к вам сами и предлагаем ценнейший и дефицитнейший ресурс. Заметьте, именно вам предлагаем. Хотя желающих вокруг просто не сосчитать сколько. А вы, извините, нос воротите». «Но линкор...» Феррейра немного сбавил тон, но голос его все еще гневно подрагивал. «Линкор имперской постройки? Где вы еще такой найдете? А вы хотите обменять его на обычный тетрал? 20 тонн и ни граммом меньше. И забирайте свою Новикову, никто ей ничего плохого не сделал. Сидит себе в комфортабельной 2-комнатной камере, как в гостиничном номере». «Господин Феррейра», все таким же спокойным, слегка скучающим голосом остановил я адмирала. «Я нужен вам куда больше, чем вы мне. Я же не слепой и сканерами пользоваться умею. «Они у меня очень хорошие. Последние разработки джангров, между прочим, таких больше не делают. И что же я вижу?» «После выхода из прыжка нас никто не засек вплоть до орбиты Юпитера. И что это значит?» «А то, что стационарные сканеры в Солнечной системе не функционируют. А почему?» «А потому что для работы в режиме гиперсканирования нужен тетрал. И дальнее патрулирование тоже не ведется по этой же самой причине». «Ну хорошо, допустим, вы так уверены в себе и в своем флоте, что никого не боитесь. Но где же тогда внутрисистемные корабли?» «Их тоже нет. Хотя терраформированных планет и спутников в Солнечной системе хватает. И сообщение между ними должно иметь место, а нет». Опять же встает тот же вопрос «почему?». И ответ опять тот же самый «тетрал». Хорошо, идем дальше и смотрим на сами планеты. И что мы видим здесь? А видим мы орбитальные крепости, выведенные на геостационарные орбиты. И что они там делают, когда им самое место гораздо ближе к планетам? А они тоже тетрал экономят. Потому что низкие орбиты постоянно требуют коррекции, а значит работы двигателей. Солнечная система парализована топливным кризисом, это совершенно очевидно. И если у вас есть запасы тетрала, то они мизерны. А если прямо сейчас я развернусь и улечу, то вы потеряете возможность реанимировать ваш флот и внутрисистемные сообщения на год-полтора. А то и больше, если не будете злоупотреблять межзвездными перелетами линкоров. А что потеряю я? Да почти ничего. Да, вы правы, линкор имперской постройки я больше нигде не найду, и меня это даже слегка расстроит. Но за 8 тонн тетрала в той же системе Эпсилона индейца мне с удовольствием отдадут линкор колониальной постройки и тяжелый крейсер в придачу. Я уж молчу о десантном корабле и транспорте. Им сейчас эти корабли без топлива совершенно бесполезны, особенно такие крупные. Так что 8 тонн – очень щедрое с моей стороны предложение. Мог бы дать и 5. Перейра мрачно смотрел на меня, но сдаваться не собирался. «А Новикова?» «Ее вы тоже добудете на Эпсилоне индейца?» «Нет, конечно. Я ее вам оставлю. Она нашему союзному государству не особо и нужна. Я ведь не зря назвал ее, только когда вы мне бонус предложили». Лицо адмирала перекосилось. «Бонусы в магазинах получать будете, лейтенант. Если хотите, чтобы сделка состоялась, давайте 10 тонн, иначе разговор окончен». «Только из уважения к вам, господин адмирал флота». Улыбнулся я, лихорадочно соображая, почему Феррейра так быстро согласился. «На твоем месте, командир, я бы не верила ни одному слову этого надутого индюка», высказал свое мнение Хельга, как только связь отключилась. «Да я и не верю», — пожал я плечами. «Совершенно очевидно, что он собирается нас жестко кинуть, а вся эта торговля была только дымовой завесой». «И как ты планируешь этого избежать?» — поинтересовался Колн. «Ну, общий принцип довольно прост. Феррейра до последнего момента должен быть уверен, что у него все под контролем. Залезть к нему в голову мы, конечно, не можем, но попробовать поставить себя на его место вполне нам по силам. Давайте прикинем, какие слабые места видит у нас потенциальный противник». «Прежде всего, ему совершенно ясно, что нас слишком мало, не то что для полноценного управления, а даже для простого перегона трех крупных кораблей из точки А в точку Б. Особенно это касается линкора», — предположила Хельга. «Логично. Что еще?» «А все остальное следует из первого», — Хельга повела плечами. «Мы не можем нормально контролировать все боевые посты, а значит, будем полагаться на корабельные вычислители. Сделать программные закладки не так уж сложно, а найти их в сжатые сроки, наоборот, непросто». «Вот-вот», — поддержал Хельгу Колн. «А если корабли будут лишь под частичным нашим контролем, то спрятать в каком-нибудь ангаре абордажную группу труда не составит. Корабли ведь большие, а нас мало, и сами мы их в разумные сроки не найдем». «Ну а как только Феррейра получит тетрал, эти ребята вылезут из своей щели и вернут корабли назад со связанными или мертвыми наглецами, возомнившими о себе слишком много». «Да, план беспроигрышный», — согласился я. «Если бы не одно «но». «И что это за «но»?» — заинтересовалась Хельга. «Не что, а кто», — улыбнулся я в ответ. «Этот «но» — профессор Линк». «Ты хочешь, чтобы я перепрограммировал вычислители кораблей?» — отреагировал Джангр. «Да, причем быстро». «И что ты надеешься получить в итоге? Не забывай, что такие системы внутреннего контроля, как камеры и датчики движения, можно вывести из строя прямо на месте или просто обмануть сотни разных способов. Удаление троянских программ из памяти вычислителя тут не поможет. Если Феррейра решит заслать на корабли засадную группу, я думаю, это будет спецназ со всем необходимым для таких фокусов оборудованием». Вот и я очень надеюсь, что и Феррейра, и командир абордажной группы будут рассуждать именно таким образом», — ответил я Лингу с легкой усмешкой. По условиям сделки мы сначала приняли у себя доверенного офицера адмирала Феррейры, который убедился и доложил адмиралу, что нужный объем титрала у нас действительно есть. После этого пилоты Феррейры привели необходимые нам корабли в условленную заранее точку в районе орбиты Сатурна. В каюте одного из них ждала встречи с нами дочь императора. Тут уже наши инспекторы ускорили ответный визит, чтобы убедиться, что корабли в порядке и все оговоренные плюшки в них загружены. Линк сразу отправился мучить вычислитель линкора, а я пошел навестить госпожу Новикову. В этом мне никто не препятствовал, так что я, игнорируя входной сенсор, вежливо постучался в дверь каюты. «Входите, лейтенант». Евгения отступила вглубь комнаты, пропуская меня внутрь. Это определенно была именно она, я узнал ее сразу, хоть и видел только на снимках и в записи, но уж очень выразительными чертами лица обладала дочь погибшего императора. «Это из-за вас меня выдернули из моей золотой клетки и привезли сюда?» «Не столько из-за меня, сколько из-за тетрала, который я пообещал адмиралу Феррери за эти корабли и ваше освобождение», — улыбнулся я. «Мое имя Илья. Я могу вас называть Евгенией?» «Думаю, да. Я ведь больше не глава правительства Солнечной системы, и протокольные требования остались в прошлом. Кстати, Феррейра не адмирал флота, он сам присвоил себе это звание. До переворота он был капитаном первого ранга, причем не лучшим, на мой взгляд. Но мнение моего никто не спросил». «К сожалению, у меня совсем нет времени, Евгения. Скажу лишь, что если наша сделка с Феррейрой пойдет успешно, мы улетим туда, где никто не будет ограничивать вашу свободу. А сейчас мне нужно знать, хорошо ли вы себя чувствуете, и нет ли у вас каких-то неотложных просьб?» «Со мной все нормально. Мне ничего не нужно, лейтенант», — ответила Евгения, почему-то решив назвать меня по званию, а не по имени. «А просьба только одна. Не верьте Феррейре». «Вы уже вторая женщина за последние пару часов, кто говорит мне эти слова», — вдруг улыбнулся я. «Не волнуйтесь, я не столь доверчив. А сейчас прошу меня простить, дела не ждут». Дела действительно не ждали. Нам подогнали небольшой невооруженный корабль, не оснащенный двигателем, позволяющим прыгать через гипер, и мы совместно с присланным Феррейро инженером смонтировали на нем систему дистанционного управления. Фокус состоял только в том, что кораблем управлять мог только я, но ввести его в гиперпрыжок было невозможно, как и взорвать корабль, естественно. Именно на это судно мы и перегрузили обещанный Феррейро тетрал. «Линк, как у тебя?» — связался я с Джангром. «Закончил на линкоре и транспорте. Все в порядке. Я провел полную проверку». Последняя часть фразы являлась кодом, означавшим, что троянские закладки действительно были, но Лингу удалось их нейтрализовать. «Сейчас заканчиваю с десантным кораблем, и можно будет начинать последнюю фазу». Как только временные команды, состоящие из людей и джангров, прибыли на все три наших новых корабля, я связался с Феррейрой. «Господин адмирал флота, мы готовы к завершающей стадии сделки». «Прекрасно, лейтенант». Феррейра пребывал в отличном настроении. «Можете начинать разгон. Мои корабли готовы сопровождать вас». Идея обеспечения взаимных гарантий состояла в том, что корабль с тетралом до последнего момента контролировали мы, но увести его с собой в прыжок мы не могли. По условиям сделки, скаут и три наших новых корабля начинали разгон для ухода в прыжок одновременно с началом разгона четырех линкоров Феррейры и транспорта с тетралом. Расстояние между нами было подобрано так, чтобы ни мы не могли открыть огонь по транспорту с топливом, ни линкоры адмирала не могли открыть огонь по нам. При этом наши корабли, эскадра Феррейра и транспорт с тетралом, шли параллельными курсами на равном удалении друг от друга. Если бы людям Феррейры пришло в голову нарушить договоренности и начать сближение с нами для атаки, то мы легко могли сблизиться с кораблем с топливом и расстрелять его, после чего вступить в неравный бой с линкорами адмирала. Такой расклад со всей очевидностью не нужен был никому. Если же мы по каким-то причинам захотели бы сжечь транспорт с тетралом, предприняв маневр сближения с ним, нас бы сразу атаковали корабли адмирала, чтобы не дать уйти в прыжок. Результат был бы тем же, что и в первом случае. Поэтому единственным удерживающим всех вариантом оставался разгон на параллельных курсах вплоть до нашего прыжка. В этом случае мы спокойно уходили из Солнечной системы, а неспособный на гиперпрыжок транспорт с тетралом оставался людям Феррейры. В том, что попыток нападения со стороны эскадры Солнечной системы не будет, я был убежден на все 100%. Феррейра явно рассчитывал на троянские программы в вычислителях наших кораблей и, скорее всего, на оставленные на них абордажные группы. Впрочем, последнего мы наверняка знать не могли. Но у нас тоже имелась в рукаве колода крапленых тузов, так что нам было чем порадовать людей адмирала. 30 секунд до прыжка», — доложил техник-навигатор. «Линк, ты готов?» «Да, командир, вычислители перепрошиты и готовы к выполнению маневра. Прыжок!» Навалилось легкое головокружение. Окружающий мир на мгновение как будто выцвел и слегка размазался, но это длилось не более четверти секунды, и все вокруг вернулось к своему обычному состоянию. «Гравитационный маневр!» — резко скомандовал я, и корабли, потерявшие в результате прыжка большую часть скорости, вновь начали разгон, но не линейный, а с переменным вектором ускорения. Как правило, после прыжка корабли несколько часов лежали в дрейфе, тестируя все системы и давая двигательной системе спокойно вернуться к обычному режиму работы. Но в данном случае мы не могли позволить себе такой роскоши. Если где-то в недрах кораблей таились диверсанты противника, давать им возможность начать действовать было бы по меньшей мере странно. Программа, которую Линк загрузил в вычислители новых кораблей вместо троянов, поставленных туда людьми Феррейры, выполняла всего лишь одну не слишком сложную, но стандартную операцию. Она отключала искусственную гравитацию и, соответственно, режим гравикомпенсации на всем корабле, кроме командного поста. «Обеспечьте нашим гипотетическим гостям 8-кратную перегрузку на 20 секунд», — распорядился я. Убивать людей Феррейры в мои планы не входило, но и жалеть я их не собирался. Потом 10 секунд перерыва и снова 20 секунд ускорения, но уже 9G и так далее. Боевая броня не имела гравикомпенсаторов, так что сейчас спецназовцы адмирала, если, конечно, они не были моей фантазией, должны были испытывать массу интересных ощущений. Во время 10-секундной паузы между 11 и 12 G в командный пост линкора пришел вызов по внутренней связи из ангара роботов техподдержки. «Ваша взяла, лейтенант», — прохрипел коммуникатор. «Мы сдаемся». Через сутки, когда мы наконец разобрались с пленением засадных групп в линкоре и десантном корабле и подготовились к разгону для нового прыжка, я вызвал по гиперсвязи солнечную систему. Феррейра явно ждал этого вызова, но вот увидеть на экране мою скорбную физиономию он совершенно точно не предполагал. «Господин Феррейра, а ведь я надеялся, что имею дело с честным человеком», все еще изображая мировую скорбь, произнес я. «Что с моими людьми, лейтенант?» Зло сощурившись, спросил адмирал. «Живы и относительно здоровы», усмехнулся я. «Оружие и броню мы у них забрали. Вы уж не обижайтесь, но взамен я готов выделить для них вспомогательный бот и указать вам координаты для прыжка. Можете их забрать, если хотите». «Хочу, давайте». Я сбросил адмиралу информационный пакет и, не выключая связи, повернулся к Колну. «Приступить к разгону для ухода в прыжок». «Выполняю», — буднично ответил Джангар. «Лейтенант, я такие вещи не прощаю», — глядя мне в глаза, процедил Феррейра. «Господин капитан первого ранга», — обратился я к липовому адмиралу по его настоящему званию. «Разве я чем-то вас обманул?» «Все ты понимаешь, лейтенант. Держись от Солнечной системы подальше». «Странно. А я думал, вам и дальше будет нужен тетрал. Но если не хотите, я найду других покупателей». На лице Феррейры явственно отражалась борьба его искренней сущности бандита и зачатков политика, несущего ответственность за судьбу звездной системы. В конце концов, с огромным трудом политик взял верх. «Привози, договоримся». И Феррейра отключил связь, видимо, не в силах больше продолжать разговор. Сигнал вызова по внутренней связи отвлек меня от размышлений о странностях человеческой натуры. «Командный пост», — ответил Колн, включая громкую связь. «Командир, это Ганс Хартман. Мы на ангарной палубе загружаем диверсантов в бот. 5 из 20 не хотят возвращаться к Феррейре и просят взять их с собой. Жду ваших указаний».